Встань, найди силы выйти отсюда, сесть на Михари и доехать до нового места жизни. Помни все время, помни картину, что показал тебе флорентиец, и да поможет она тебе выбраться на светлую тропу. Не бойся, тебя довезет надежный конвой, и в новом месте тебя никто преследовать не будет. Живи, мною благословенный, призывай имя мое в минуты невыносимого разлада, и я разделю бремя твое, облегчу тяжесть твоих страданий. Али благословил Бенгиджана и сказал Расулу: «Надень на шею брата твоего его прекрасную цепь». «Ты испортил ее», — обратился он к Бенгиджану. «Она принадлежала великому, радостному существу, гармония которого была устойчива и помогала светлому братству передавать его энергию земле. Ты украл цепь у своего брата, но, видишь, сам она потеряла свои могучие свойства, а камни, прежде желтые, стали похожи на опалы. Чем больше ты грешил, тем больше менялись камни, походя на слезы, дрожащие под лучами солнца и переливающиеся всеми цветами радуги. По цвету этих камней сможешь судить, близишься ли ты к освобождению. С каждым малейшим поворотом к доброте и высокой мысли к камням будет возвращаться их прежний прекрасный желтый цвет. Левушка, возьми мой плащ и укутай им Бенгиджана». Закончил свои слова Али, протягивая мне свой белый плащ. Я выполнил приказание Али с большим трудом. Плащ его точно сжег мне руки и казался таким тяжелым и огромным, что я еле мог накинуть его на плечи Бенгиджану, для чего мне пришлось встать на скамейку. Когда я возвратился на свое место, весь обливаясь потом, точно я таскал камни, то едва мог стоять, так дрожали мои ноги и стучало в голове. «Есса!» Услышал я опять четкий и сильный, уже не громоподобный голос Али. «Ты поедешь начальником конвоя и отвезешь в тайную общину этого человека. Возьми десяток братьев и поезжай немедленно. Люди уже ждут у ворот. Возьми за руку этого великана и все время в пути будь рядом с ним. Укутай его хорошо в мой плащ, и когда приедешь в общину, сдай порученного тебе настоятелю, брось мой плащ в костер». «Отдохни сутки и возвращайся со всем конвоем обратно. Обратно иди через скалы в пустыне и через маленький оазис черных людей». Маленький Исса оказался игрушечным возле Бенгиджана. Он взял его висевшую беспомощно руку, обернул плотно плащом громадную фигуру и пошел к двери, уводя за руку автоматически двигавшегося за ним великана, тяжело ступавшего, точно шла рота солдат. Это были страшные минуты. Мне казалось, что тяжелые шаги человека были прообразом тех лет муки и искупления, на которые он себя обрек. «Подойдите ко мне», — услышал я голос Али, но не понял, что он относится ко мне и Андреевой. Я почувствовал, что она взяла меня за руку, повернулся к ней и обомлел. Лицо сверкающей силы, уверенности, светлой доброты с глазами, метавшими молнии света, смотрело на меня. Наталья Владимировна ласково улыбнулась мне и потянула меня за собой. Я снова почувствовал, что она мне близка, ближе чего быть невозможно, мать и сестра. Если бы она вела меня в пустыню, а не к Али, я шел бы за ней всюду в полном доверии и радости. Мы опустились на колени перед Али, но он ласково поднял нас, сел на скамью и посадил нас по обе стороны от себя. Я осмотрелся кругом и увидел, что в трапезной никого, кроме Али и Натальи Владимировны и меня. Я не успел удивиться, как заговорил Али. «Теперь ты поняла, мой друг, почему я не вводил тебя в эту общину и какую часть труда моего ты могла разделить только теперь». Все, что открылось тебе здесь, открылось только тебе одной. Об этом помни. Если при встречах дня почувствуешь, что можешь, действуй. Но никогда не превышай сил, и где указана граница, не переступай ее. Никогда. Учись понимать, что вместо помощи, рассчитывая на свои силы, на свои благие намерения, внесешь лишнее бедствие и страдания в мир всегда, если выйдешь за рамки, указанные тебе». Переходи быстро в новое знание, ибо мир не ждет. Тебе надо ехать и выполнить свою миссию в нем. Али обнял Наталью Владимировну. Она точно утонула в его снопе огня, который так ослепил меня, что я должен был закрыться от него руками. Я почувствовал, что И нежно обнял меня и услышал голос Али, обращенный ко мне. «Когда ты гулял со мною в парке, я указал тебе на группы розовых магнолий и черных кленов. Я говорил тебе, что люди несут в ожерелье матери жизни розовые или черные жемчужины. Будь благословен, счастливый человек, кому великий свет определил нести в мир розовые жемчужины радости. Иди, мой друг, будь благословен и рассыпай людям драгоценные перлы своего таланта. Как бы ни казалось тебе, что знаешь мало, неси слово свое, ибо то всегда будет слово светлого братства». Али потянул меня к себе, я точно лишился чувств на мгновение. Невыразимое блаженство охватило меня. Я очнулся на руках И, который вносил меня в мою комнату нашего дома.